«Я в этом уверен», — поддакнул князь. «А ловко я вчера в клочья порвал хитросплетение Иуды Искариотского. Тут играл момент. Секунда, братец». Коротковский еще не сел в комиссарское кресло, а Каргополов разжалован и отстранен. А я при исполнении священных обязанностей. Чик и в дамках. И сам сжег паскудную бумажную паутину, которой, братец, опаснее пули для человека в России. От приглашения в ресторан Ной отказался, у князя дама, и он Ной стеснит их. «Маменька!» — воскликнул князь. «Эта дама, братец, у меня вот где!» И резанул ребром ладони по горлу. Беженка, черт бы ее подрал! Без капитала и имущества, гола как скала. Отправляя ее в Иркутск на казенный счет, опостылила, супруг удул в сторону генерала Краснова с золотом и драгоценностями. А она в Самару и сюда вот прикатила. Богата тем, что на ней, да под платьем. Но, братец, с таким капиталом недолго протянешь, если к тому же дамочке хлестнуло за 30, и нежный коленкор ее отцвел изрядно. Плюнул в сторону, вытер платком губы, пожалел. «Тоскую о Кирилле, Харунжи. Это же мозг, да еще какой крупный и отлично работающий. Вы в этом вчера убедились». Задержится в Омске до конца августа. Генералу Дутову послали с переговорами. Что для нас главное в данный момент? Воссоединение всех вооруженных сил. Сейчас, как имеются данные, многие из бывших офицеров, которые были командирами в Красной армии, бежали к нам. Выворачиваются в следственных комиссиях, простируются, чтобы стать снова беленькими, и вводить бы наши части в бой с красными. Но, надо думать, простирают их хорошо, и служить они будут как черти. Попадись они еще раз красным, это уже верное преисподнее. Ной согласен, за предательство красные комиссары не помилуют. Попрощавшись с князем, Ной пошел попроведывать подпоручика Богумила Борецкого. 49-й эшелон стоял на запасном пути невдалеке от складов товарной биржи. Хвостовые вагоны эшелона огорожены были высоким заплотом, и поверх досок протянута колючая проволока. В тех вагонах содержались арестованные, доставляемые чешской контрразведкой со многих станций из городов Ачинска, Канска и самого Красноярска. Допросы и следствия велись под руководством подпоручика Борецкого и начальника политического отдела поручика Брахачика. В 30 вагонах с паровозом находились легионеры, офицеры, и отдельно в тупичке, уходящем во двор товарной биржи, стояло еще вагонов 15, куда укладывали награбленное добро. Все вагоны были именными, с надписями краской, у каждого свой замок. В пространстве между тупичком и запасным путем были установлены кухня, столы под навесом из брезента, где и трапезничали легионеры. Вечерами играли на губных гармониках, крутили граммофоны, весело проводили время. Тут же составленные в деревянные клетки, как кони в стойло, выстроились мотоциклы, наводящие ужас на горожан, и поодаль серел личный бронированный автомобиль командира эшелона с высунувшимся стволом пулемета. Подпоручика Борецкого Ной не застал. Знакомый ефрейтор Елинский сообщил, что командир с поручиком Брахачиком до вечера будут заняты в запретной зоне, большевиков допрашивают. Возвращаясь от эшелона, Ной увидел конвоируемых чехами двух неизвестных. Один из них парень в промасленной брезентовой куртке, другой пожилой усатый мужчина в лоснящейся тужурке, в какой обычно ездят машинисты паровозов. У парня и мужчины руки были скручены черной промасленной веревкой, в спины арестованным упирались ножевые австрийские штыки. Ной догадался, из депо не иначе.